Остальные фото сделаны из какого-то домашнего видео. Контуры смазаны, людей явно снимали в движении, отпечатаны в убойном отделе. Тамошний принтер всегда оставляет полоску поперек верхнего правого угла. 4 снимка, 4 увеличенные фотографии лиц, снятых в той же комнате на фоне безвкусных обоев цветочек. В комнате стоит высокая елка, но без украшений. Она виднеется в углу 2 снимков, сделанных накануне Рождества. «Дэниел Марч», — пояснил Фрэнк. «Обрати внимание, не Дэн, и не, боже упаси, Дэнни, Дэниел. Именно он получил наследство дом. Единственный ребенок из старой англо-ирландской семьи, сирота. Его дед потерял большую часть денег в биржевых спекуляциях в 50-е годы, но кое-что у него осталось, ну, чтобы обеспечить малышу Дэнни небольшой доход. У него стипендия, так что оплачивать учебу ему не надо. Тема его кандидатской, я не шучу, неодушевленный предмет в роли сказителя в эпической поэзии раннего средневековья». «Значит, не дурак», — заметила я. Дэниел был огромным парнем, 1,90 м с гаком, ну, соответственно, сложенный, с блестящими черными волосами и квадратной челюстью. Он сидел в старомодном кресле, осторожно вынимая из коробки елочный шар и глядя прямо в объектив. Его одежда, белая рубашка, черные брюки и мягкий серый джемпер смотрелись изысканно и дорого. Глаза, взятые крупным планом, за стеклами очков без оправы, казались серыми и холодными, как камень. «Определенно не дурак. Пожалуй, самый умный из них, за ним тебе придется присматривать повнимательнее». Я оставила слова Фрэнка без ответа. «Джастин Мэннеринг», — продолжил он. Джастин обмотался гирляндой елочных огоньков и словно не знал, как из нее выпутаться. Он тоже был высок, но, в отличие от Дэниела, тощ и напоминал, вопреки возрасту, пожилого университетского преподавателя. Короткие мышиного цвета волосы, уже начинающие редеть, маленькие очки без оправы, вытянутое доброе лицо. Родом из Белфаста, его кандидатская посвящена возвышенной и земной любви в литературе эпохи Возрождения. Интересно, что он имеет в виду под «земной». Подозреваю, она стоила бы пару фунтов за минуту. Мать умерла, когда ему было 7 лет. Отец повторно женился. У Джастина 2 сводных брата, и домой он ездит крайне редко. Но папочка... папочка у него адвокат. По-прежнему оплачивает его учебу и каждый месяц присылает деньги. Неплохо, правда? «Но он не виноват, что его родители имеют деньги», — рассеянно отозвалась я. «При желании, черт возьми, можно бы найти и работу. Алексей давала частные уроки, проверяла контрольные, следила на экзаменах, чтобы народ не списывал. А до этого, пока они не переехали в Гленсках и регулярно ездить в город стало сложно, она работала в кафе. Разве ты не подрабатывала, когда училась в колледже?» «Я работала в баре. Жутко вспомнить. Ни за что бы не взялась за эту подработку, будь у меня выбор. Вряд ли кому-то идет на пользу, если его постоянно щиплют за зад подвыпившие бухгалтеры». Фрэнк пожал плечами. «На дух не переношу тех, кому все в мире достается бесплатно. Кстати, вот типичный пример. Рафаэл Хайленд, он же Раф. Самовлюбленный засранец. Папочка, хозяин коммерческого банка, родом из Дублина. В 70-е переехал в Лондон. Маман, светская львица. Они развелись, когда малышу было 6 лет, и быстренько сбагрили его в школу-интернат. Интернаты менялись примерно раз в 2 года, когда папочка поднимался в бизнесе в очередной раз и мог раскошелиться на более солидную школу. Раф живет на денежки своего доверительного фонда. Тема диссертации – образы бунтарей в английской драматургии эпохи короля Якова I. Раф возлежал на диване с бокалом вина в руке. На голове колпак Санта-Клауса. Он прекрасно исполнял роль украшения фотокомпозиции. Парень был просто до неприличия красив. Той красотой, которая вызывает у большинства юношей навязчивое желание говорить гадости, причем нарочито грубым басом. Того же роста и телосложения, что и Джастин, вот только черты лица более резко очерчены. Весь какой-то золотистый. Густые светлые волосы, загорелая кожа, продолговатые глаза оттенка чая со льдом под тяжелыми полуопущенными веками. Он напоминал маску из саркофага какого-нибудь древнеегипетского царя. «Ух ты!» — вырвалось у меня. «Вот уж не думала, что там водятся такие красавчики!» «Если будешь хорошо себя вести, я не стану говорить твоему парню о том, что ты только что сказал». «Парень, похоже, бабник еще тот», — отозвался Фрэнк. «Впрочем, чего еще от него ждать?» «Последнее по счету, но не по значимости. Абигайл Стоун, можно просто Эбби». Далеко не красавица, маленького роста, каштановые волосы до плеч, курносый нос. Но было в ее лице, в форме бровей и губ, нечто привлекательное, словно она чему-то удивлялась, отчего так и хотела взглянуть на нее еще раз. Она сидела перед камином, нанизывая на нитку попкорн, и при этом искоса смотрела на того, кто ее снимал, по всей видимости, Лекси. И размытое изображение руки навело меня на мысль, что Эбби только что швырнула в нее пригоршню попкорна. «С Эбби совершенно другая история», — продолжил Фрэнк. «Она из Дублина, отец неизвестен. Когда девчонке было 10, мать отдала ее в учреждение социальной опеки. Эбби с отличием окончила школу, поступила в Тринити, прекрасно училась и получила диплом с отличием. Диссертацию пишет на тему «Классовые различия в литературе викторианской эпохи». Раньше зарабатывала на жизнь уборку офисных помещений и репетиторством, а теперь ей не нужно платить за квартиру. Дэниел не берет с нее денег. Немного зарабатывает консультациями в колледже и помогает своему научному руководителю. Вы с ней поладите». Даже захваченная врасплох, эта четверка вызывала желание снова и снова ее разглядывать. В какой-то степени тому причиной была светлая праздничная атмосфера. Казалось, мой нос уловил запах свежей выпечки, а ухо — звуки рождественских песенок на заднем плане. Все четверо так и просились на поздравительную открытку, отчасти из-за того, как были одеты, строго почти пуритански. На парнях рубашки ослепительной белизны, аккуратно заправленные в брюки. Длинная шерстяная юбка Эбби прикрывает колени. Когда я сама была студенткой, наша одежда смотрелась так, будто ее слишком часто стирали в убогой прачечной самообслуживании дешевым стиральным порошком, что, в принципе, соответствовало истине. И эти четверо были такие чистые, что становилось даже чуточку страшно. По отдельности каждый смотрелся бы серо и уныло, но вместе взятые они производили иное впечатление. Спокойный, невозмутимый взгляд четырех пар глаз делал их похожими на пришельцев иной эпохи, далекой и слегка пугающей. Подобно большинству детективов, и Фрэнк это знал, я никогда не смогла бы отвести глаз от того, что мне не удавалось постичь до конца. «Интересная компания», — заметила я. «Странная компания. Вот кто они такие, если верить остальным с кафедры английской филологии. Четверо из них познакомились в колледже сразу как поступили. Дело это было без малого 7 лет назад. С тех пор они неразлучны. У них нет времени ни для кого другого. Их не слишком любят на факультете. Студенты считают, что они чересчур задирают нос». Наша героиня каким-то удивительным образом сумела сойтись с ними сразу, как только поступила в Тринити. С ней пытались познакомиться другие студенты, но она не проявила к ним ни малейшего интереса. Ее с первого взгляда привлекла именно эта четверка. Мне было понятно, почему, и, соответственно, вызывала у меня невольную симпатию к ней. Кем бы ни была эта девушка, ее отличал хороший вкус. «Что ты им сказал?» Фрэнк улыбнулся. Когда она дошла до старушки и потеряла сознание, то из-за шока и переохлаждения впала в состояние гипотермической комы. Пульс существенно замедлился, из чего следует, что любой, кто ее нашел бы, мог посчитать ее мертвой. Верно я говорю? И кровотечение остановилось. По словам Купера, в клиническом отношении это смехотворно, но вполне может убедить профана, не имеющего медицинских знаний. Что лично меня вполне устраивает. Пока что особой проблемы из-за таких вещей не возникло. Он закурил и выпустил к потолку несколько колечек дыма. Она все еще находится без сознания, и совсем недавно ее жизнь висела на волоске. Скорее всего, она выкарабкается, хотя точно сказать трудно. «Им наверняка захочется увидеть ее», — заметила я. «Да, они уже просили об этом. К сожалению, из соображений тайны следствия мы пока не можем сообщить о ее точном местонахождении». Фрэнку явно нравилась придуманная им версия. «И как они восприняли отказ?» — полюбопытствовала я. Фрэнк на какое-то время задумался, сидел и курил, откинув голову на спинку дивана. «Они в шоке. Наконец ответил он. Что и следовало ожидать. Другое дело, от чего они в шоке? От того, что их подругу пырнули ножом, или же от того, что она может прийти в себя и рассказать, как все было на самом деле? Они любезно соглашаются оказать полиции помощь, отвечают на все наши вопросы, вроде бы как ничего не утаивают. Лишь потом начинаешь понимать, что фактически они сказали не слишком-то много. Странная эта компания, Кэс. Очень странная. Хотел бы я услышать, что ты скажешь о них. Я сложила фотографии в стопку и протянула собеседнику. «Отлично», — произнесла я. «Зачем тебе понадобилось приходить ко мне и показывать это?» Он снова пожал плечами и сделал невинные глаза. «Думал, вдруг ты кого узнаешь. Это позволило бы нам взглянуть под другим углом». «Нет, я никого не узнаю». «Признавайся честно, Фрэнк, чего ты хочешь?» Он вздохнул, постучал фотоснимками по столешнице, чтобы получилась аккуратная пачка, и спрятал в карман. «Хочу знать, не трачу ли я напрасно время. Хочу знать, уверена ли ты на все 100%, что желаешь в понедельник вернуться на работу, к себе, в бытовуху, и забыть о том, что случилось». Куда только девались его коронные шутки-прибаутки. Я давно успела изучить Фрэнка и знаю, такое происходит с ним в те минуты, когда он становится особенно опасен. «Не уверена, что смогу забыть увиденное», — призналась я, осторожно подбирая слова. «Я выбита из колеи. Происходящее мне совсем не нравится. Я не хочу принимать в этом участие». «Уверена? Я последние 2 дня только и делал, что пахал, как вол, выясняя возможные подробности жизни Лекси Мэдисон. Чем тебе в любом случае пришлось бы заниматься? Не надо валиться на меня. И если ты абсолютно уверена, то какой смысл тратить твое и мое время, развлекая меня?» «Это ты хотел, чтобы я развлекала тебя», — парировала я. «Всего лишь в течение 3 дней никаких обязательств и так далее и тому подобное». Фрэнк задумчиво кивнул. «Тебе нравится работать в бытовухе? Ты уверена?» «Беда в том, что подлец, а у него несомненный талант к такого рода вещам, сумел задеть меня за живое. А может, дело в другом?» Я была рада снова видеть Фрэнка, его улыбку и слышать его голос. Я словно перенеслась в те времена, когда служба в полиции казалась мне верхом мечтаний. Мне вновь захотелось разбегу окунуться в нее с головой. Может, во всем виноват пьянящий весенний воздух? Или моя неспособность слишком долго предаваться страданиям? Что бы там ни было, у меня возникло такое чувство, будто я, наконец, проснулась после долгого сна, отчего одна только мысль о том, что в понедельник снова придется вернуться в бытовуху, правда, Фрэнку лучше об этом не знать, вызывала у меня что-то вроде нервной чесотки. Я сидела в одном кабинете с типом по имени Магер, он носил джемперы для игры в гольф и считал своим долгом отпускать шуточки в адрес любого, у кого отсутствовал ирландский акцент. А еще он громко сопел, когда садился печатать, и внезапно я поняла, что не выдержу в его обществе и часа, чтобы не запустить ему в голову степлером. «Скажи на милость, а при чем здесь наше убийство?» — спросила я. Фрэнк затушил в пепельнице сигарету. «Да так?» «Так Кэсси Мэддокс, которую я знал, вряд ли горела бы желанием перебирать бумажки с 9 до 5, вот и все». Неожиданно мне захотелось выставить его вон из моего дома. От присутствия Фрэнка моя квартирка сделалась еще более тесной и потому опасной. «Понятно», — сказала я, и, подхватив бокал, поднесла к мойке. «Значит, мы редко видимся». «Кэсси», — услышала я за спиной его голос в самой сладчайшей вариации. «Какая муха тебя укусила?» «Я обрела личного спасителя в лице Иисуса Христа», — ответила я и с грохотом поставила бокалы в мойку. «Он не одобряет, когда людям дурят головы. Мне пересадили мозги. Я подцепила коровье бешенство, меня ударили ножом, я повзрослела и поумнела». «Можешь называть это как угодно, Фрэнк, но лично я не знаю, что со мной. Знаю лишь одно, пусть ради разнообразия в моей жизни будет покой, а твое гребаное дело и твоя гребаная идея вряд ли мне его принесут». «Ну, теперь понял?» «Что ж, и то правда», — согласился Фрэнк непробиваемым тоном, и я почувствовала себя полной идиоткой. «Как скажешь. Если пообещаю, я больше не говорить о деле, плеснешь мне еще вина?» Чувствуя, как у меня дрожат руки, я на полную мощность открыла кран и ничего не ответила. «А почему бы нам не наверстать упущенное? Как ты сама сказала, мы редко видимся. Будем брюзжать на погоду, я покажу тебе снимки своего сынишки, ты расскажешь мне о своем новом приятеле. Кстати, а куда делся тот, как его там, ну, с которым ты раньше встречался? Кажется, адвокат? Мне всегда казалось, что он безнадежно отстал от жизни, и тебе не пара». Эйден пропал из моей жизни, когда я начала работать под прикрытием. Он бросил меня, когда я перестала приходить на свидание, не объясняя причин. Перестала рассказывать о том, что случилось со мной за день. Он надулся и заявил, что меня больше интересует работа, чем он. Я сполоснула бокал и поставила сушиться. «Или тебе нужно побыть одной, чтобы все как следует взвесить», — добавил Фрэнк участливым тоном. «Это я могу понять, такие решения не принимаются сгоряча». Я не выдержала и рассмеялась. «Фрэнк, если захочет, порой бывает жутким болваном. Если его сейчас выставить, то он того и гляди решит, что я готова принять его безбашенную идейку». «Ну ладно, ладно», — сказал я, уговорил. «Наливай себе хоть все вино, какое есть. Но если ты хотя бы еще раз заикнешься о деле, я дам тебе под зад коленкой. Договорились?» «Отлично», — обрадовался Фрэнк. «От кого еще дождешься такой щедрости?» «Тебя я готова в любое время поить на халяву». Я вытащила бокалы обратно и протянула ему один за другим. Фрэнк насухо вытер их рукавом и потянулся за бутылкой. «Итак», — начал он, — «и как тебе наш Сэмми?» Мы допили первую бутылку и перешли ко второй. Фрэнк поведал мне последние сплетни из отдела секретных операций, которые обычно не доходят до других отделов. И пусть я прекрасно знала, чем он там занимается, все равно было приятно вновь услышать знакомые фамилии, профессиональный жаргон, только нам понятные шутки и короткие рубленые фразы. Мы стали играть в игру под названием «А ты помнишь?». Поговорили о том времени, когда я работала под его началом. Я была на одной вечеринке, а ему срочно понадобилась информация. Он отправил агента сыграть роль отвергнутого поклонника, и тот стоял и жалобно звал меня под окном. «Лекси...» Пока я к нему не вышла. Или другой случай. Когда мы с ним обсуждали дальнейшие планы на скамейке на Мэрион-сквер, и я увидела, как в нашу сторону направляется кто-то из моих знакомых, и тогда заорала во всю мощь легких, обругала Фрэнка старым извращенцем и убежала прочь. Вскоре я поняла, хочется мне того или нет, но я получаю удовольствие от общения с бывшим начальником. Когда-то мой дом был полон людей. Ко мне приходили друзья... и мой старый приятель, который засиживался у меня допоздна. На заднем плане звучит негромкая музыка, и все слегка под хмельком. Увы, как давно это было. В последнее время у меня появлялся разве что Сэм. Я уже давно так не смеялась, давно не чувствовала себя так легко. «Кстати», — задумчиво произнес Фрэнк и, прищурившись, заглянул в свой бокал. «А ты еще не сказала нет». У меня даже не было сил разозлиться. «А разве я же сказала что-то такое, что отдаленно напоминает «да»?» — парировала я. Фрэнк щелкнул пальцами. «Знаешь, а у меня есть отличная идея. Завтра вечером у нас состоится предварительное совещание. Почему бы тебе не прийти? Вдруг это повлияет на тебя, и ты согласишься работать с нами?» «Угу, я так и знала. Вот он... крючок, спрятанный среди приманки. Вот оно, истинное намерение под видом шоколадного печенья и забота о моем эмоциональном здоровье». «Господи, Фрэнк, думаешь, мне непонятно, к чему ты клонишь?» Фрэнк ухмыльнулся, но престыженности в его лице я не заметил. «А что, как говорится, попытка не пытка. Серьезно, рекомендую тебе прийти. До понедельника все равно никто не возьмется за это дело, только мы с Сэмом. Посидим, поболтаем о том, что имеем на сегодняшний день. Неужели тебе не интересно?» «О, еще как интересно. В том, что рассказал мне Фрэнк, не хватало одного, что, собственно, представляла собой убитая девушка. Я снова закурил». «Ты серьезно думаешь, что мы справимся?» — спросила я. Фрэнк задумался. Налил себе, жестом предложил наполнить мой бокал, но я отрицательно покачала головой. «Будь это обычный случай», — ответил он, садясь на диван, — «я бы сказал, что, скорее всего, не справимся. Но случай необычный, и у нас имеется пара-тройка преимуществ, помимо очевидного. С одной стороны, убитая прожила здесь всего 3 года, что существенно облегчает нашу задачу. Не нужно искать родителей или братьев с сестрами, не рискуешь наткнуться на одноклассницу, которая начнет расспрашивать, помнишь ли ты первый школьный бал. Кроме того, не похоже, чтобы за 3 года она обросла знакомствами. Вращалась в узком кругу, училась на малочисленном факультете, лишь раз устраивалась на работу, а значит, у нас нет необходимости допрашивать массу родственников, друзей или коллег. Она аспирантка, Фрэнк. Занималась английской литературой, заметила я. Я ничего не смыслю в литературе. Помню лишь кое-что еще со школы, не говоря уже о профессиональном жаргоне. Фрэнк пожал плечами. Так и Лекси, насколько нам известно, не слишком в этом разбиралась. Однако ей удалось сойти за свое в узких кругах. Удастся ей, удастся и тебе. Слава богу, не фармацевтика или машиностроение. Если начнешь тормозить, легко сослаться на посттравматический шок или частичную потерю памяти. Не волнуйся, что-нибудь да придумаем. Угу. А если у нее был бойфренд? Для меня такой поворот дела был бы совсем не кстати. Есть вещи, к которым я совершенно не готова. Ну, можешь спать спокойно. Твоя честь останется в неприкосновенности. Есть еще одна штука, которая сработает на нас. Ты поняла, что фотографии сделаны с видеозаписей? У нашей героини был мобильник с видеокамерой, и, судя по всему, великолепная пятерка использовала его как камкодер. Качество изображений так себе, средней паршивости, но память телефона мощная, буквально нашпигована видеоклипами. На них можно увидеть всех 5, причем в самой разной обстановке. В магазине, на пикнике, дома, на улице, короче, везде. Таким образом, у нас имеется готовая подборка сведений. Ее голос, пластика, жестикуляция, манеры, словечки там, характер отношений с 4, в общем, все, что надо. Кэс, ты ведь у нас умница, ты прекрасный тайный агент. Достаточно собрать все воедино, и мы получим уникальную возможность найти убийцу. Он допил последние капли вина и потянулся за курткой. Ну что ж, было приятно повидаться с тобой, детка. Мой телефонный номер у тебя есть, позвони, если решишь завтра прийти. Сказал и вышел за порог. Лишь когда захлопнулась дверь, до меня дошло. Ведь я машинально спросил у него о парне убитой девушки, как будто пыталась найти в нашем плане уязвимое место, как будто я уже... была в деле.